Глава 24. От Ланчжоу дорога идет по хорошо обработанной местности, обильно орошаемой реками, но такой холмистой, что должна все время кружить и огибать препятствия. Здесь нередко встречаются инженерные сооружения, мосты и виадуки. Многие из них деревянные, и у пассажира поневоле замирает сердце, когда дощатый настил прогибается под тяжестью поезда. Не следует забывать, что мы в Небесной империи, где даже несколько тысяч жертв железнодорожных катастроф составили бы ничтожнейший процент от 400-миллионного населения. «К тому же, — говорит Пан Шао, — сын неба сам никогда не ездит по железной дороге. Тем лучше для него». На сравнительно небольшом участке рельсовый путь тянется вдоль Великой Стены, повторяя ее прихотливые изгибы. От этой колоссальной искусственной преграды, возведенной некогда на границе Китая и Монголии, остались только глыбы гранита и красноватого кварца, служившие ей фундаментом. Кирпичные террасы с парапетами неодинаковой высоты – старые пушки, изъеденные ржавчиной и обросшие мхом, а также квадратные сторожевые башни с уцелевшими кое-где зубцами. Непрерывная куртина поднимается к облакам, спускается в долины, изгибается, выпрямляется, исчезает вдали, сливаясь с неровностями почвы. Сноска. Куртина. Крепостная стена. В 6 часов вечера получасовая остановка в Тяньшуе. Я успеваю заметить лишь несколько высоких пагод. В 10 часов мы прибываем в Сиань, где стоим 45 минут. Было темно, и я ничего не смог разглядеть. Понадобилась целая ночь на 300-километровый перегон от этого города до Шаньсяня. Я думаю, что лондонцам вполне бы могло показаться, что в Шаньсяне они как у себя дома. Надо полагать, что у миссиса Френель сложилось именно такое впечатление. Правда, здесь нет ни Стрэнда с его невообразимой сутолокой, скоплением пешеходов и экипажей, ни Темзы с бесконечными вереницами барж и паровых судов. Ничего этого здесь нет. Но мы очутились в такой плотной завесе британского тумана, что невозможно было разглядеть ни пагод, ни домов. Сноска. Стрэнд. Одна из центральных улиц Лондона. Туман держался весь день, и это немало затрудняло движение. Но китайские машинисты хорошо знают свое дело. Их внимательность, старание и сноровка могут быть поставлены в пример машинистам западноевропейских дорог. Сколько строк репортерской хроники пропало у меня из-за тумана. Вот уж действительно не повезло нам на подступах к Тяньцзиню. Я не видел ни ущелий, ни оврагов, среди которых вьется колея. В непроглядной мгле мы проехали 230 километров и в 10 часов вечера достигли большой станции Тайюань. Какой тоскливый день! С наступлением вечера туман рассеялся, но не успели мы порадоваться, как опустилась ночь, и ночь притемная. Я выхожу на вокзал, покупаю в буфете несколько пирожков и бутылку вина. Хочу нанести Кинка последний визит. Мы выпьем за его здоровье и за его будущее счастье с хорошенькой румынкой. Он проехал зайцем, я-то знаю об этом. А вот если бы узнала компания Великого Трансазиатского пути... Нет, она не узнает. Фарускиар и Гангир чинно прохаживаются по платформе. На этот раз их внимание привлекает не вагон с сокровищами, а головной багажный. Почему-то они оглядывают его с особенным любопытством. Уж не подозревают ли они, что Кинка... Нет, это исключено. «Ага, они наблюдают за машинистом и кочегаром, двумя молодыми китайцами, только что принявшими состав. Быть может, господина Фарускиара интересуют люди, которым доверена транспортировка императорской казны, а вместе с нею и добрые сотни человеческих жизней?» Дается сигнал к отправлению. Ровно в полночь мы покидаем Тайюань. Ночь, как я уже говорил, выдалась темная. Ни луны, ни звезд. В нижних слоях атмосферы клубятся тучи. Мне легко будет пробраться в багажный вагон. Никто меня не заметит. Да я и не очень-то злоупотреблял посещениями Кинка за эти 12 дней путешествия. Мои размышления прерывает Попов. «Вы еще не легли спать, господин Бомбарнок?» «Собираюсь. Из-за тумана пришлось весь день просидеть в душном вагоне. Захотелось немножко подышать свежим воздухом. А где будет следующая остановка?» «В Шауяне. Не доезжая этой станции, разъезд, откуда отходит Нанкинская линия». «Покойной ночи, господин Попов». «Покойной ночи, господин Бомбарнок». И вот я опять один. Мне вздумалось прогуляться по всему поезду. На минуту останавливаюсь на площадке перед вагоном с сокровищами. Все пассажиры, кроме китайских жандармов, видят последние сны. Последние, разумеется, на Великом Трансазиатском пути. Возвращаюсь обратно, и Попов, кажется, крепко спит у себя в каморке, именуемой служебным отделением. Отворяю дверь багажного вагона, проскальзываю внутрь и легким покашливанием даю знать Кинка о своем приходе. Стенка ящика раздвигается, загорается лампочка. В обмен на пирожки и бутылку вина получаю благодарности и, как было задумано, пью с моим славным румыном за здоровье Зинки Клорк. Завтра я с ней непременно познакомлюсь. Без 10 часов. Минут через 10 мы минуем разъезд. Нанкинскую линию еще только начали прокладывать. Она обрывается на 5-м или 6-м километре, где строится сейчас виадук. Пан Шао говорил мне, что это будет большое сооружение в долине Чжу. Китайские инженеры успели пока что возвести опорные столбы высотой около 100 футов. Вместе соединение Нанкинской ветки с Великой Трансазиатской магистралью установлена уже стрелка, позволяющая перегонять поезда на новую линию. Через 3-4 месяца ее собираются закончить. Чтобы не быть застигнутым врасплох во время стоянки, я прощаюсь с Кинка, иду к выходу и вдруг слышу на задней площадке шаги. «Берегитесь, Кинка», — говорю я вполголоса. «Лампа сейчас же гаснет, мы оба замираем». Я не ошибся. Кто-то хочет войти в вагон. «Створка! Задвиньте створку!» — напоминаю я. «Ящик закрыт. Я один во мраке». Конечно, это Попов, больше некому. Что он подумает, если застанет меня здесь? Мне уже пришлось однажды прятаться между тюками, когда я явился в первый раз к молодому румыну. Ну что ж, спрячусь еще разок. Попов даже при свете фонаря не заметит меня за ящиками Фулька и Френеля. Но это не Попов. Без фонаря он бы не вошел в багажник. «Ба, да тут не один человек, а несколько». Вот они пробираются через вагон, отворяют дверь, выходят на переднюю площадку. Это пассажиры, можно не сомневаться. Но только зачем они здесь и в такой час? Попробую разузнать. Если предчувствие не обманывает меня, они что-то затевают. Подхожу к передней стенке вагона. Прислушиваюсь. Несмотря на грохот поезда, голоса звучат довольно внятно. 1010 000 чертей! Да ведь это Фарускиар разговаривает по-русски с Гангиром. Он, я не ошибаюсь, и с ними 4 монгола. Что им здесь понадобилось? Почему они собрались на площадке перед тендером? О чем они совещаются? Сейчас выясню. До меня доходит почти каждое слово. Скоро мы будем у разъезда. Через несколько минут. И можно быть уверенным, что у стрелки дежурит Кардек? Да, как мы условились. Условились? О чем, с кем? И кто такой этот Кардек? Разговор продолжается. Нужно подождать, пока не покажется сигнал, говорит Фарускиар. Зеленый огонь? Спрашивает Гангир. Да, он будет означать, что стрелка переведена. Не схожу ли я с ума? Не снится ли мне это? О какой стрелке они говорят? Проходит полминуты. Я собираюсь с мыслями. Надо скорее предупредить Попова. Я хотел побежать к выходу, но был остановлен возгласом Гангира. «Сигнал! Вот зеленый сигнал!» «Это значит, что поезд будет пущен по нанкинской ветке», — подтвердил Фарускиар. «По нанкинской ветке? Мы все тогда погибнем. В 5 километрах долина Джу, где строится виадук, следовательно, поезд несется в пропасть». «Да, не напрасны были подозрения майора Нольтица. Он не обманулся насчет великолепного Фарускиара. Директор правления Великой Трансазиатской магистрали — отъявленный злодей, который втерся в доверие компании лишь за тем, чтобы выждать подходящий случай и подготовить внезапный удар. Случай представился, когда на горизонте стали маячить миллионы китайского императора. И если Фарускиар защищал от шайки Кидзана сокровища Сына Неба, то только потому, что сам позарился на добычу. Нападение бандитов на поезд расстраивало его преступные планы. Вот почему он так храбро сражался, вот из-за чего он рисковал жизнью и вел себя как герой. А ты, бедняжка Клодиус, оказался настоящим болваном. Еще раз быть одураченным, снова плюхнуться в лужу, ну и осел. Прежде всего, надо помешать злодеям исполнить гнусный замысел. Надо спасти поезд, несущийся на всех парах к недостроенному виадуку. Надо спасти пассажиров от ужасной катастрофы. На сокровища, которыми хотят овладеть злоумышленники, мне наплевать, как на старую хронику. Ведь дело идет о жизни многих людей и о моей собственной жизни. Хочу побежать к Попову и не могу сдвинуться с места. Ноги словно свинцом налились, голова отяжелела. Неужели мы катимся в бездну? А может быть, я и в самом деле схожу с ума? Ведь Фарускиар и его сообщники тоже разделят нашу участь и погибнут вместе с нами. В эту минуту со стороны паровоза раздаются крики, крики людей, которых убивают. Нет сомнения, машиниста и кочегара зарезали. Я чувствую, как поезд сбавляет скорость. Теперь все понятно. Один из бандитов умеет управлять локомотивом. Замедление хода позволит им всем соскочить на полотно и убежать еще до катастрофы. Наконец, мне удается побороть оцепенение. Шатаясь как пьяный, я едва добираюсь до ящика и сообщаю Кинка в нескольких словах о случившемся. «Мы пропали!» — восклицаю я в отчаянии. «А может быть и нет», — отвечает он, и прежде чем я успеваю опомниться, выходит из ящика, выбегает из вагона и лезет на тендер. «Идите, идите сюда, идите поскорей», — твердит он. Не помню, как мне это удалось, но уже через несколько секунд я оказался рядом с ним в паровозной будке. Ноги скользят в крови машиниста и кочегара, сброшенных на путь. Фарускиар и его сообщники исчезли. Но прежде чем убежать, один из них отпустил тормоза, усилил подачу пара и набил топку углем, и теперь поезд мчится с чудовищной скоростью. Еще несколько минут, и мы поравняемся с виадуком в долине Джу. Кинка не теряет самообладания и мужества, но, увы, он не знает, как обращаться с регулятором, как отключить подачу пара, как перевести тормоза. «Нужно сказать Попову», — говорю я. «А что сделает Попов?» «Нет, медлить нельзя. Осталось одно средство». «Какое?» «Усилить огонь», — спокойно отвечает Кинка. «Закрыть все клапаны, взорвать локомотив». «Неужели только это отчаянное средство может остановить поезд, прежде чем он достигнет виадука и сорвется в пропасть?» Кинка энергично подбрасывает в топку уголь, лопату за лопатой. Давление увеличивается. Котел бурлит, пар со свистом вырывается из клапанов. Скорость резко возрастает, она больше 100 километров. «Скажите всем, чтобы скорее бежали в задние вагоны!» — кричит мне Кинка. «А вы сами?» «Торопитесь, торопитесь! Время не ждет!» И я вижу, как он изо всех сил налегает на рычаги, закрывая клапаны и отдушины. «Прочь! Прочь отсюда!» — приказывает мне румын. Я слезаю с тендера, Пробегаю через багажный вагон, бужу Попова и кричу не своим голосом. «Назад! Все назад!» Проснувшиеся пассажиры толпятся в проходах, устремляясь в задние вагоны. Вдруг раздается ужасающий взрыв, за которым следует резкий толчок. На какое-то мгновение поезд замирает, а потом, увлекаемый силой инерции, продолжает катиться вперед, проходит еще с полкилометра и останавливается. Попов, майор, Катерна, я и большинство пассажиров, все мы тотчас же спрыгиваем на полотно. В темноте перед нами смутно рисуются строительные леса и очертания опор моста, поставленных для будущего виадука в долине Джу. Еще каких-нибудь 200 шагов, и поезд Великой Трансазиатской магистрали был бы поглощен бездной.